Глава 17. Другим не слышный слышу голос. Не медли здесь, не жди. Рука, незримая другому, мне машет, уходи. Тиккел. Я уже говорил вам трэшем, если вы соизволите припомнить, что я не часто разрешал себе вечером зайти в библиотеку, а если заходил, то не иначе, как условившись о том заранее и заручившись согласием почтенной Марты осветить своим присутствием мой визит. Однако это правило молчаливо установилось лишь по моему почину. За последнее же время, когда наше взаимное положение стало еще затруднительней, мы с мисс Вернон и вовсе перестали встречаться вечерами. Поэтому она не могла предположить, что я стану искать возобновление наших встреч, да еще не договорившись наперед, чтобы Марта, как обычно, дежурила на посту. Но с другой стороны, то, что я должен всегда предупреждать, только подразумевалось, прямого уговора между нами не было. Библиотека была открыта для меня, как и для прочих членов семьи, в любое время дня и ночи, и меня нельзя было бы обвинить в нескромном вторжении, как бы ни был неожидан мой приход. Я был твердо убежден, что в этом зале мисс Вернон принимала иногда Вогана или другого какого-то человека, с мнением которого она привыкла сообразовывать свои действия, и принимала, конечно, в такую пору, когда меньше всего можно было ждать помехи. Свет, мерцавший здесь в неурочные часы, мелькавшие за окнами тени, я сам их наблюдал. Следы, которые, как случалось видеть, вели иногда по утренней росе от двери башни к садовой калитке, странные голоса и призраки, чудившиеся некоторым слугам, в особенности Эндрю Ферсервису, и объясняемые ими по-своему, все как будто указывало, что это место посещалось кем-то, кто не принадлежал к постоянным обитателям замка. И так как этот гость был, очевидно, связан с тайной, тяготевшей над судьбой Дианы, я, не колеблясь, составил план, который мог раскрыть мне, кто он такой, и каких последствий, добрых или злых, должен я ждать от его влияния для той, кем он руководил. Но прежде всего, хоть я и старался уверить самого себя, что это соображение у меня второстепенное, я жаждал узнать, какими средствами это лицо приобрело свою власть над Дианой и что держало девушку в подчинении, страх или нежная привязанность. Ревнивое любопытство преобладало во мне надо всем другим, недаром мое воображение всегда объясняло поступки мисс Вернон влиянием одного какого-то лица, хотя, насколько я мог судить, советчиков у нее мог быть легион. Снова и снова повторял я самому себе этот довод, но каждый раз убеждался, что поступками Дианы Вернон управляет один единственный человек – мужчина и, по всей вероятности, молодой, красивый. И вот, одержимый жгучим желанием открыть, вернее, выследить соперника, я стоял в саду, ожидая той минуты, когда в окнах библиотеки засветятся огни. Но мое нетерпение было так остро, что того явления, которое могло мне открыться только с темнотой, я начал поджидать в тот июльский вечер за целый час до заката. Была суббота, в саду тишина и безлюдье. Некоторое время я прогуливался взад и вперед по аллеям, радуясь живительной прохладе летнего вечера и гадая о возможных последствиях затеи. Свежий и благоуханный воздух сада производил свое обычное успокоительное действие на разгоряченную кровь. Вместе с тем, мое душевное смятение постепенно улеглось, и предо мной встал вопрос, вправе ли я вторгаться в секреты Дианы Вернон или семьи моего дяди. Что мне до того, что дяде вздумалось кого-то укрывать в своем доме, где сам я был лишь гостем, которого только терпят? Чем я могу оправдать свое вмешательство в дела мисс Вернон, окутанной, как сама она призналась, тайной, которую она не желала открыть? Страсти своеволи подсказали быстрый ответ на все эти вопросы. Раскрыв тайну, я, по всей вероятности, окажу услугу сэру Гилдебранду, едва ли знавшему об интригах, затеваемых в его доме, и еще более важную услугу мисс Вернон, которая по своему простосердечию и прямоте подвергала себя большому риску, поддерживая секретную связь с человеком подозрительным и, быть может, опасным.